Пастух вопросу не удивился. Он понимал ход мысли Ястребова, чтобы не пьянеть. Не пробовал, но предполагаю, что могу. Вообще здоровый, не жалуюсь, болтун не в национальном характере. Ястребов усмехнулся. Оно так. Батька твой покойный, бывало, за сутки пару слов скажет. И спите, орлы боевые. Вроде коренной сибиряк. Ну что ж, ладно, завтра продолжим обмен мнениями. Жду в 19:00. И опять они разговаривали. Ястребов прощупывал, образованный человек штуп или только нахватался, умеет ли обращаться с книгами, как разбирается с планом, с картой, с компасом, как ориентируется на местности, что будет, если потеряет очки. Так и плохо, вспомнил штуп известный анекдот про одесского балагулу и про то, как у него сломалась ось. Оба посмеялись. Не исключена обстановка, вернее, такая обстановка будет постоянной, типичной, вдруг строго сказал Ястребов, когда при наличии стальной идейной закалки потребуется принимать ответственнейшие решения мгновенно, в секунды, когда понадобится ум острый, гибкий, когда от этого будет зависеть более, чем только твоя жизнь. Как смотришь на это? Как сам про себя думаешь? Надеешься на свои силы? «Вы на кого меня прочите?» В ответ прямо спросил штуб. «На разведчика?» «Допустим». «Гожусь», — спокойно произнес штуб. «Только, конечно, не по мелочи». «Здорово, гляжу, скромен». «А я в этой скромности никакого проку не вижу», — суховато ответил штуб. Человек должен делать работу, сообразную своим возможностям. А если его затыкают на должностенку ниже его рабочих качеств, государству трудящихся только хуже. Ястребов внимательно на него смотрел. «Ты из государственных соображений эту свою точку мне высказываешь или из личных?» Очки штуба блеснули. «А вы как предполагаете?» «Хотел бы предполагать, что из государственных. Батька твой покойный исключительно из государственных соображений поступал, так и погиб без личной заинтересованности. Между прочим, как многие другие латышские стрелки, от ордена отказался наотрез, чтобы быть вне подозрения». «Я этого не знал», — задумчиво отозвался Август Янович. «Ты в ту пору ничего не знал. Если не ошибаюсь, учился на портного. И даже с успехами. Пиджак и сейчас построить могу». «Хорошо. Продолжи свою мысль о скромности». «Что ж продолжать?» — усмехнулся штуб. «Скромность хороша по отношению к подчиненным, а с начальством? Скромность по отношению к начальству не более как вид подхалимства». Ястребов слушал не без внимания. «Есть еще формула, и она, к сожалению, случается, приобретает силу закона», — совсем разошедшись, продолжал штуб. «Формула «начальству виднее». Откуда эта ерунда взялась? Соответствует ли это духу нашего государства? Владимир Ильич, великий человек Ленин, считал возможным говорить «я предполагаю». А мы съезжаем, бывает, на формы только директивные. Я его некоего заместитель, а он некий, мне лишь приказывает. Зачем же тогда заместитель? Спрашивается в задачке. Тогда уж пусть будет исполнитель, и вся недолга, и зарплаты меньше, не так ли? И опять, каждый из нас, если не в строю стоит, имеет право рассуждать в соответствии с теми данными, которые отпущены нам праматерью природой. Иначе понятие сути советской власти искажается. Прав я? «Зачем же ты у начальства спрашиваешь?» — поддел комиссар. «Имеешь свою точку зрения и сиди на ней. А разве начальство не может с подчиненными обсуждать?» — поддел в свою очередь и штуб. «Ведь мы рассуждаем? Пожалуй». На другой день Ястребов порекомендовал Штубу приналечь на изучение фашистской литературы, Мейн Кампф, Розенберг и...